Карл Уве Кнаусгор. «Моя борьба». Книга вторая. «Любовь». Автобиография. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Москва, Синдбад, 2020 год. Категория 16+. Аннотация. «Любовь». Вторая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба». Классика современной норвежской литературы. Карл Уве оставляет жену и перебирается из Норвегии в Швецию, где знакомится с Линдой. С бесконечной нежностью и порой шокирующей откровенностью он рассказывает об их страстном романе с бесчисленными ссорами и примирениями. Вскоре на свет появляется их старшая дочь. Следом еще дочь и сын. Начинаются изматывающие будни отца троих детей. Многое раздражает героя. И гонор собратьев по перу, и конформизм как норма жизни в чужой для него стране. Тем не менее, именно здесь к нему возвращается вдохновение, не без труда вырываясь хоть на пару часов в день из семейной рутины, он отдается творчеству, своей главной борьбе –